«Тебе привет от Коли Некрасова», — сообщил Юган, садясь у костра напротив. Через колеблющуюся завесу пламени и тонких язычков дыма его лицо напоминало древнюю языческую маску, подобную той, что Ярославу довелось увидеть в краеведческом музее. Только в отличие от деревянной личины, у него сквозь опущенные веки блестели черные пронзительные зрачки. Ярослав непроизвольно оглянулся, затем в упор посмотрел на шамана. — Послушай, Юган, — сказал он твердым голосом, хотя в горле вдруг появился комок. — За прошедшие несколько дней я пережил столько странного и необъяснимого, что сейчас могу поверить во что угодно. Чувствую, что впереди меня ждут еще большие открытия и откровения. Единственное, о чем прошу, будь немного тактичнее, хорошо? Я никогда не считал себя мстительным человеком, но после гибели Коли понял, что способен зубами загрызть того, кто виноват в его смерти. Не надо играть с моими чувствами и давить на больное место. Отзел спокойно выслушал контрразведчика и протянул к огню руки. Крепкие короткие пальцы шамана неспешно перебирали языки пламени, словно распутывая гриву любимой лошади. Огонь под его ладонями благодарно потрескивал. — Я рад, что странник выбрал именно тебя, — наконец произнес он. — У тебя живое сердце, хотя ты и пытаешься иногда заковать чувства в броню воли. Почаще выпускай их на волю, а то они выжгут тебя изнутри. У Николая это хорошо получалось. Я даже думал, что из него может со временем выйти мастер, но странник считал иначе. — Из-за чего убили Некрасова? — спросил Ярослав напрямую. — Думаю, хотели узнать кое-что про меня. Память его наизнанку выворачивали. После такого человека в живых оставлять нельзя. «А может, кому-то другому предостерегающий знак посылали», — ответил шаман и вдруг бросил в лицо собеседника острый, как высверк клинка, взгляд. «Может быть, даже тому, кто пришел после него». Ярослав похолодел. Перед внутренним взором снова встал образ Анюты. Она сейчас находилась в квартире одна и оказалась совершенно беззащитной. После гибели Некрасова неведомый враг теперь вполне может заинтересоваться семьей Рязанцевых. — Успокойся, — сказал шаман, отвечая на еще не сформировавшийся вопрос. — Опасность грозит твоей жене только в течение двух ближайших ночей. Я уверен, что странник сумеет обеспечить ей надежную защиту. Ты сейчас о другом должен думать. Странник не зря тебя ко мне направил. Он сказал, что иначе я не смогу добраться до объекта. — Да, — улыбнулся шаман, — и поэтому тоже. Раньше опера добирались туда сами. Твой предшественник, например, на вертолете прилетал. Не любил Коля по тайге бродить. Забросит, бывало, страдальцами несколько опломбированных коробок и мешки с припасами, и обратно. Всего три раза я его через тайгу вел. Чем ближе заветное время, когда вокруг врат разольется багряное затмение, тем труднее найти к ним путь. Только шаман может чужака туда провести. — Ясно. А Игоря Николаевича ты часто сопровождал? Шаман слегка улыбнулся и откинулся назад, скрыв лицо в густой тени, затем сказал: «Ты еще многого про него не ведаешь, майор. Если и дальше с тобой будет от Джаха удача, готовься к сюрпризам. Твоему нынешнему начальнику помощник никогда не был нужен. Он сам кого хочешь через тайгу проведет». «Да, кстати, Юген», — внезапно вспомнил Ярослав слова шефа, пообещав себе вернуться к разговору о нем позднее. — А что такое Неукта? — Молодец, майор, — снова улыбнулся шаман. — прямо в корень зришь. Я отвечу на твой вопрос, но для этого ты должен будешь послушать старую нанайскую сказку. Готов? Сказкой больше, сказкой меньше. Какая разница, когда я сам буду... Да в триллере оказался, — подумал Ярослав и утвердительно кивнул. «Это было очень давно», — начал шаман. «Тогда на нашей земле еще бродили мохнатые слоны, а в реке водилось столько рыбы, что в период нереста по ее спинам можно было перейти на другой берег. Боги, создавшие наш мир, любили смотреть вниз и наблюдать за своими детьми. А чтобы было лучше видно, повесили в небе три ярких солнца. Поэтому ночь тогда не наступала, три светила сменяли в небе одно другое. А в полдень и вовсе висели в небе все вместе. Одно только готовилось встать, второе было в зените, а третье уже отправлялось на покой. Вначале все было хорошо. Деревья и трава росли, звери жирели, человек тоже не бедствовал. Год-другой прошел, десяток лет прошло. Жарко стало. Три ярких солнца все тучи дождевые выжгли, землю высушили, воду в реке испарили. Что делать? Выбрали люди вождя, тот богам верхнего мира. Бахта обратился. Потушите одно солнце, уважаемые. Молчат добрые боги, у них своих дел много, не слышат человека. А жить все хуже становится, уже и дышать скоро нечем будет. Обратился вождь к богам нижнего мира, помогите, научите, что нам делать. Те только этого и ждали, дали совет, как от палящего жара избавиться. По слову вождя собрались мырганы, охотники вместе, пошли на самую высокую гору, натянули луки и сбили одно солнце своими стрелами. Упало оно за край мира, но еще два осталось висеть на небе. Однако полегче людям стало. Принялись дальше жить. Вот только в обмен на отдельный совет выпустили боги Нижнего мира на землю своих духов-демонов. Населили ими леса, болота и реки. А людям что делать? Привыкли со временем. Вот только злые духи, видя, что человек слаб и беззащитен, большую власть над ним взяли. И так со временем распоясались, что упросили люди своего вождя вновь обратиться к небесным богам. Долго тот молился и упрашивал добрых богов, чтобы они простили своих детей за уничтоженное солнышко и пособили обуздать злых духов. «Ладно», — сказали боги, — «мы тоже были неправы, что вовремя не пришли к вам на выручку». И на прибрежных скалах у священной реки начали само собой появляться рисунки. Это боги водили по поверхности камней своими невидимыми пальцами. «Вот вам, — сказали они, — помощники, кто будет достоин дружбы с ними, тот обретет силу, способную побороть злых духов». Долгое время никто из людей не понимал, о какой силе говорили боги. Ходили, смотрели на странные рисунки, щупали их, натирали молоком и мясом, подружиться пытались. Все без толку. И только когда подросло новое поколение детей, родившихся после того, как охотники погубили солнце, самый младший из мальчиков смог понять, что имели в виду боги. Один из рисунков позвал его, и когда он подошел очень-очень близко, вдруг вспыхнул ярким светом и пропал. Зато рядом с мальчиком во весь рост поднялся невидимый для других Агди, Эзени, дух-хозяин дождя, грома и молнии. Он прошептал мальчику на ухо его новое шаманское имя и строго запретил раскрывать его перед другими людьми. волшебная суть Агди Эзенис плавилась душой